вас уже все есть. Секрет в освобождении силы подсознания – убедить себя в том, что она работает. Вы должны рисовать конечный результат. Поверьте в то, что сможете получить желаемое. Поверьте, что у вас уже все есть. Испытайте радостное возбуждение и восторг. В процессе рисования ваше ограниченное сознание может попытаться помешать вам посредством интеллекта. Оно будет убеждать вас, что желание невыполнимо. Не верьте этому. Помните, информация, поступающая от сознания, ограничена 5 чувствами. Вместо этого доверьтесь своей внутренней подсознательной системе наведения. Если вы хотите новый автомобиль, отправляйтесь к дилеру и запаситесь брошюрами. Как можно чаще рассматривайте фотографии, посвящайте выставочные салоны и изучайте выбранную машину. Мысленно представляйте себе, как вы управляете ею. Начните вести себя так, словно вы уже владеете машиной. Действуйте, будто вам только что сказали, что машина уже в пути и скоро будет доставлена. Можете даже купить какой-нибудь аксессуар для автомобиля. Заранее благодарите за все, о чем вы мечтаете. Это может показаться странным, если вы не понимаете сути принципа. Но выражая благодарность заранее, вы признаете, то, чего вы хотите, уже на пути к вам. Стоит вам принять это, и окружающие условия начнут меняться, поскольку вы стремитесь к высшему измерению разума. Вы пребываете в состоянии магнетического притяжения.